Эти юноши, когда объявили свободу, решили, что дисциплина в школе теперь не нужна, а учительницу можно не слушаться. И не только не слушаться, но вообще вести себя с ней по-хамски. Они и вели себя так. Как именно? Неприятно рассказывать. Вот Людмила Рослякова, таково было ее настоящее имя, и уехала, бросила своих непутевых учеников. Пароход, на котором она отправилась в Америку к дальним родственникам по линии двоюродной бабушки, подорвался на дрейфующей мине. Ведь шла Первая мировая война. Спаслись на шлюпке только несколько человек, включая и Людмилу. Плывя в открытом море среди незнакомых людей, она думала, что происшедшее — наказание ей за то, что она не попыталась воспитать учеников, разглядеть в них хорошее, а сразу же их бросила, едва увидев плохое. Она представляла, что возвращается и начинает все заново. По совпадению, другие пассажиры тоже в этот момент захотели вернуться, исчезнуть из этих страшных мест. Дальше вы понимаете. Людмила стала тут, конечно, педагогом, а потом директором школы. Ее главная учительская теория — нет безнадежных учеников. Она пошла дальше, придумала еще одну теорию, в соответствии с которой человек должен избавляться от прошлого, если там что-то не то, даже меняя имя. Она первая назвала себя по-новому «Солнце Лучезарова». И это стало модным. Многие поменяли ничего не говорящие имена на приятные и благозвучные. Так еще один русский эмигрант стал именоваться Свет Яркович. Был Лев, переименовавшийся в кота. Была Анна, переименовавшаяся в сказку. Была старушка Радость, Праздниковна Фестивалева. Был даже один человек, взявший имя Стол. Это уважаемый предмет, которым люди часто пользуются. Почему бы себя так не назвать, рассудил он. И даже иногда именовал себя на русский манер Стол Стульевич Мебельный. Мне кажется, это интересная идея для тех народов, у которых ограниченный набор имен, в том числе русских. Огромное количество Алексеев, Александров, Анастасии, Ирин, Сергеев, Антонов, Иванов, Ксений, Ольг, Татьян и тому подобное. Миллионы. А представьте, Фрукт Цитрусович Абрикосов или Легенда Быльевна Эпосова или Мегагерц Гигабайтович Пикселев. Ладно, я увлекся. Короче, Солнце Лучезарова любовалось Виком и улыбалось ему. Да и все заулыбались. Поняв его замысел, он доказал свою меткость, не тронув при этом человека-мишень. Ребята в этой школе были добродушные. Потом Лучезарова начала вести урок. Она предлагала сделать реальными предметы, близкие ее чувствительному сердцу, цветы, бабочек, птичек, или вообразить музыку, чтобы она прозвучала для всех, или кино, чтобы все его могли увидеть. У Вика получалось хуже, чем у всех. Но все-таки получалось. Особенно хорошо вышло кино. У него был любимый фильм, который он как-то посмотрел вместе с родителями и просто влюбился в него, хотя немного стеснялся этого. Кино старое, в общем-то, простое, но очень смешное и милое. Комедия «Джентльмены удачи». Он даже перекачал его себе на компьютер и пересматривал раз 20. Вот он и увидел мысленно этот фильм, зная его наизусть, до кадра и до слова. Никто из присутствовавших этого фильма не видел. И все после первых же эпизодов пришли в восторг. «Ну, хватит, хватит», — сказала Лучезарова, опасавшаяся, что Мьянти упрекнет ее в попустительстве ученикам. Однако тот милостиво разрешил досмотреть это кино. Ему тоже было интересно, чем закончится фильм. Но вот оно кончилось. Погас и исчез экран, висевший в воздухе. Приступили к последнему заданию — построить дом. Ребята старались. Крошка Жун Фен вообразила здание Венской оперы, умник Жень Джао — Колизей, мечтатель Янг Ли — подводный дом, лабораторию. Всех чуть не затопило при этом. Хозяйственная Ли Чен представила пагоду с загнутыми краями крыш. Воздухоплаватель Патрик почему-то придумал средневековую крепость, а худышка Мойра — намечтала себе милый дом, в котором жила до того, как улетела с Патриком. Получилось, как и у скаутов, полная неразбериха. только там,